знает, как захватить и удержать людей, как сделать их игрушками в своих руках. Есть ли у него настоящая нежность, та, что кормит и растит любовь, любовь к ближнему, к ней? Сейчас, может быть, и да, потому что все гладко подходит к концу. И, возможно, потом то, что росло в нем, распустится и быстро зацветет. Боже, она так на это надеется, так надеется. Белль повесила сумку на поручень, открыла ее и одну за другой выбросила гранаты за борт. Потом поднялась на верхнюю палубу и пошла в кают-компанию. Ей не пришлось поднимать шторы. Две занавески были уже вверху, у окон собралась горстка людей, они смотрели на бак. Белль сразу узнала его, высокого, в шляпе, пальто чуть-чуть шевелил ветер. Вертолет качался над палубой, шум мотора и винта проникал в каюту. Она увидела матросов, сгибающихся под тяжестью ящиков с золотом, троих офицеров, одного невысокого, с четырьмя кольцами на рукавах кителя она узнала, это был капитан. «Что такое?» — спросил кто-то. «Что случилось?» «Похоже на аварию, а может, рекламный трюк?» «Ночью и без кинокамер. Как вы думаете, бармен?» Бармен подошел к окну, посмотрел и сказал. «Кто его знает?» «Во всяком случае, ничего страшного. Вон капитан и младший офицер безопасности». «А кто это в штатском? И что это за ящики?» Белль могла бы им все объяснить, но, выглянув в окно, она поняла. У нее не хватит духу даже смотреть. Вон он стоит, в мыслях своих, за тысячу миль от нее. А когда его поднимут на вертолет, эта тысяча превратится в две, в три, в бесконечность. Он улетит, и она никогда его больше не увидит. Этот приговор настолько тяготил Белль, что она не находила сил ждать его исполнения. Лучше уж уйти в свою каюту с этой надеждой, чем на всю жизнь запомнить, как его уносят с палубы, прочь из ее жизни в темноту облаков. Она отступила от окна и пошла к себе. Ящики лежали у основания теперь убранной складной мачты перед цепями двух поднятых якорей. Вертолет, висевший над палубой, заглушал все звуки. Взглянув вверх, Рейкс увидел, как открылся боковой люк. Оттуда высунулась стрела лебедки, на несколько футов спустился трос. Незнакомый ему человек показался в проеме люка и бросил сеть. Трос начал медленно разматываться, тихонько покачиваясь на ветру вместе с вертолетом. Когда он спустился ниже, Рейкс заметил, как мелькнуло у люка лицо Бернерса. Они узнали друг друга, но вида не подали. Стоявшему рядом капитану Рейкс сказал: «В каждую сеть не больше 20 слитков». Не обращая на него внимания, капитан повернулся и кивнул офицеру, когда понял, что тот слышал слова Рейкса. «По 10 ящиков, ребята! Берегись троса!» Матросы расстелили сеть, сложили в нее ящики, потом подтянули концы к середине и надели на крюк троса. Рейкс вскинул голову, поднял руку. Трос натянулся, сеть поднялась с палубы. Главный винт вертолета закрутился быстрее, сорвал ветром с матроса бескозырку. Она покатилась по палубе, как белое колесико. Капитан первого ранга, мистер Дормер, смотрел вниз на палубу, не сводил глаз с Рейкса и думал, почему они не растерзают этого мерзавца? Один из зевак сказал у окна кают-компании: «Клянусь, в этих ящиках золота. Как вы думаете, они не налетчики?» «Что, вместе с капитанами и офицерами? Вы с ума сошли? А этот парень в штатском, у него же лицо закутано шарфом. Зубы, наверное, болят. И никаких опознавательных знаков на вертолете». Когда сеть поднялась до уровня люка, стрела повернулась. Бернерс и его напарник взялись за сеть, раскачали и втащили ее в вертолет. Тотчас же на палубу упала другая. Матросы стали ее нагружать. Рейкс посмотрел на часы. Бернерс опережал самое лучшее время, на которое он только надеялся, и почти все ящики уже были доставлены из спецкаюты. А Юнга смотрел в центральное окно рубки, рассеянно водил тряпкой по стеклу. В 50 метрах, почти на одном уровне с ним, висел вертолет. Мальчик даже разглядел пилота за приборами и двух человек с сетью. Юнга был не глуп, и ему захотелось узнать, кто управляет лебедкой. Когда трос спустился в третий раз, он заметил, что двое в кабине заняты нагруженной сетью. Они складывали вторую партию ящиков. Трос они не трогали, значит, лебедкой управлял пилот.